Глава 35. Целую минуту я был не в состоянии что-либо делать. Двигаться. Дышать. Наконец я шагнул вперед и увидел, что на конверте, как клеймо на лбу Элен, написано мое имя. Я взялся за кончик конверта. Поначалу не давался. Свернувшаяся кровь приклеила его к коже. Но потом мне удалось повернуть его на неподвижной оси гвоздя. Элен смотрела на меня широко открытыми глазами. Но она была мертва. Кто-то перерезал ей горло большим, но не очень острым ножом. Кровь стекла по шее на простыни, но ее совершенно точно убили не в моем номере, иначе крови было бы больше. Гораздо больше. Кто-то убил ее и принес сюда. Судя по отсутствию крови вокруг другой раны, в середине лба, гвоздь вколотили уже в остывшее тело. Я поймал себя на том, что сделал пару шагов назад и тяжело опустился на соседнюю кровать. Руки Элен были вытянуты вдоль тела. На ее руках я не заметил царапин. Ногти оставались целыми. Никаких признаков борьбы. Может, ее опоили? Набросились неожиданно сзади? Когда я видел ее в последний раз вчера днем, она была как пьяная. «Оглушили», — предположил я. Хотя теперь все происходящее в этом городе начинало вызывать у меня сомнения. Может, она просто сдалась? Следовало сообразить, что делать, что предпринять дальше. Но пока думать даже на шаг вперед, я был не в состоянии. В конечном счете я заглянул в ванную, что вообще-то стоило сделать в первую очередь. Там никого не обнаружилось. Я вернулся и встал над телом Элен. Она лежала, уставившись в потолок. Наклонившись, я осторожно разорвал конверт от края до того места, где он был прибит, стараясь не задеть торчащую шляпку гвоздя в тщетной, вероятно, надежде не оставить отпечатки пальцев. Когда я высвободил конверт, тот показался мне заполненным неравномерно, словно внутри была еще упаковка. Я понес его к выходу, прихватив табличку «Не беспокоить». Выскользнув наружу, я повесил табличку на дверь и на негнущихся ногах пошел туда, где стояла тележка горничной. Дверь в пятый номер была приоткрыта. Я постучал, услышал шаркающие шаги, и, наконец, передо мной предстала Кортни. «Привет», — сказала она. Кортни казалась кроткой и безобидной. Трудно было представить, что она может существовать в одном мире с тем, что лежит на кровати по соседству. «Привет, я из 9-го». Она неторопливо кивнула. «Да». «Дело в том, что я остаюсь еще на одну ночь, и у меня по всему номеру разбросаны бумаги, всякие документы, их нельзя трогать». «Да», — повторила она, — «я буду убирать осторожно». «Отлично, спасибо». Я сделал вид, что ухожу, но потом остановился и повернулся к ней. «А вообще знаешь что? Лучше, если бы ты совсем не убирала сегодня мой номер». Она неуверенно посмотрела на меня. «А как насчет простыней?» «Это не страшно, я лягу на другую кровать». «Но вам понадобятся свежие полотенца». «Я возьму с твоей тележки, хорошо?» Кортни по-прежнему сомневалась. «Не знаю. Меня и прежде просили о таком, а Мэри потом была вне себя, когда узнала, потому что люди оставляли после себя полный разгром». «Ничего подобного не будет. Просто там важные документы, которые нельзя трогать». Она обрабатывала информацию. «Я просто не хочу, чтобы Мэри на меня потом шипела. Нет, правда». «Я ей ничего не скажу, обещаю». Тут что-то случилось с ее лицом. Что-то нехорошее. Она моргнула несколько раз, щеки ее покрылись складками, голова чуть отвернулась. Я не знал, сколько еще пришлось бы простоять, достал бумажник и вытащил 20-ку. «Просто это облегчит мне жизнь. Только и всего», — сказал я, протягивая ей бумажку. Она посмотрела на купюру, лицо ее было неподвижным и холодным. «Да не трону я вашу драгоценную комнату. Тоже мне хер моржовый», — сказала она, и, развернувшись на каблуках, устремилась назад в пятый номер и грохнула дверью у меня перед носом. Я остался стоять с 20-кой в руке. Дойдя до 10-го номера, я постучал. Бекки мгновенно открыла, схватила пакет из оберточной бумаги, готовая сразу же идти за мной. «Планы меняются», — сказал я, мягко заталкивая ее внутрь. Бекки уселась на край кровати. «Ну, ты что, шутишь? Ну, какого хера? Кому это могло понадобиться? Мне потребовалось некоторое время, чтобы убедить ее, что в соседнем номере лежит мертвая женщина. Причем не та, с которой она видела меня на Келли-стрит, а совсем другая. Я не стал вдаваться в подробности. Я вообще не рассказывал бы ей про тело Элен, если бы существовал другой способ отвлечь ее от поисков бойфренда. Ты не слышала, чтобы туда кто-то заходил? Нет, не слышала. То есть Кайл тут орал и колотил в дверь, как ненормальный. Так что это вполне могло... Что ты собираешься делать, Джон? Вызовешь полицию? Нет. Почему? Она посмотрела на меня так, словно нашла решение. Ты должен вызвать полицию. В таких ситуациях всегда нужно вызывать полицию. Разве нет? Не тот случай. Шериф мне не доверяет. И тот, кто подбросил тело Элен, знает это. Шериф, может быть, даже... Я замолчал на полуслове. Что? Что может быть? Я не буду вызывать полицию. Бекки уронила лицо на руки. «Тогда мы должны бежать. Мы найдем Кайла и смотаемся отсюда». Я не ответил. С тех пор, как я обнаружил тело Элен, на меня навалилась жуткая усталость. Чем сильнее я пытался наверстать упущенное, догнать события, тем больше отставал и терялся среди деревьев. «Так, Джон, что мы будем делать?» «Номер снят на мое имя и оплачен моей кредиткой», — задумчиво сказал я. Я услышал звук тележки и понял, что нужно было попросить горничную не трогать и эту комнату. Даже если бы я сумел увести тело, кровь наверняка просочилась до матраса. И что? Убежать невозможно. Но должен быть какой-то выход. Я покачал головой. Убежать действительно было невозможно. Ты собираешься открыть его? Она смотрела на конверт, который я по-прежнему держал в руке. Не знаю. Я понимал, что должен заглянуть внутрь, но мне не хотелось. Какая информация стоила того, чтобы доставлять ее таким образом? И все же я поддел пальцем разрыв, образовавшийся, когда я снял конверт с гвоздя. Может быть, на конверте оставалась слюна того, кто склеил его. Может быть. Но я не думал, что дело дойдет до экспертизы. Открыв конверт, я перевернул его над кроватью. Из него выпала старая серая футболка из тонкого хлопка. Я осторожно поднял ее. От нее исходил затхлый запах, словно она долго пролежала где-то. «Это что за фигня?» Я не был уверен, пока не посмотрел на бирку и не увидел, что футболка из Human Race, магазина вблизи Pioneer Square в Сиэтле, куда я заглядывал иногда в прежние времена. «Думаю, это моя футболка», — признался я. «Когда я жил здесь...» то бегал по лесу. Похоже, это одна из футболок, что я тогда надевал. Я нащупал что-то в футболке, что-то твердое и негнущееся. Осторожно развернул футболку на кровати. В нее был завернут серебряный браслет шириной в полдюйма, с маленькими вставками бирюзы. Я сразу же узнал его, хотя он сильно потускнел. Я думал, он давно потерян. «Боже мой!» — сказал я. Я отодвинул браслет в сторону, чтобы взять последний предмет. Кусочек плотной бумаги. Квадратик со стороной 4 дюйма. Я перевернул его. Это оказалась полироидная фотография, сделанная при плохом свете. Кто-то во время съемки держал вспышку прямо перед лицом. На снимке была Кэрол. «Кто эта женщина?» — спросила Бекки. В ее голосе послышались истерические нотки. «Джон, что это за херня?» «Это моя бывшая жена», — сказал я. «Ты был женат?» «Ну да». Я взял браслет и повертел в пальцах. Внутри была надпись. Ее я искал и узнал сразу же. «Дж». «Джон, тут есть что-то еще». Я медленно повернулся и увидел, что Бекки заглядывает внутрь футболки. «Хочешь, чтобы я достала?» По правде говоря, я не был уверен, что хочу. Но она все равно засунула руку и вытащила клочок бумаги, аккуратно сложенный вдвое. Она протянула мне бумажку, и я развернул ее. Наверху был стандартный заголовок электронной почты с датой трехлетней давности. Послание гласило. «Да, это я. Я знаю, нам рискованно переписываться. Но я перепила вина, иначе не вынести клиентов Билла. Они все еще треплются там внизу. Мне хочется вместо этого прикасаться к тебе. Завтра я из-за этого буду чувствовать себя херовато, но все равно жму отправить. Не пиши, потому что я не отвечу. И шел бы ты в жопу. Это из-за тебя я так себя чувствую, засранец. Люблю, целую. Я прежде не видел этого письма, но знал, от кого оно и кому. А что это? О чем? Ничего, — сказал я, складывая листок. Я взял футболку, браслет и фотографию и сунул их обратно в конверт. Что-то это мало похоже на ничего. У тебя такой вид, будто ты встретил привидение. Бекки, заткнись. Она отпрянула, словно я отвесил ей пощечину. Я не хотел, чтобы мои слова прозвучали так, как прозвучали. Просто мысли путались, и я никак не мог решить эту головоломку. «Извини», — сказал я. В этот момент наши головы синхронно повернулись на звук открывающейся двери, но не нашей. «Что это было, черт побери?» «Похоже, Джон, похоже, кто-то вошел в твой номер». Я выглянул в коридор. Машин на парковке не прибавилось. Тележка горничной стояла где и прежде, у пятого номера. Но дверь в мой номер была приоткрыта, на дюйм, не больше. Я легонько толкнул ее. Она медленно распахнулась, и я увидел кого-то рядом с письменным столом. Кортни. Я вошел, не зная, что делать дальше. Я услышал за спиной шаги Бекки, услышал, как у нее перехватило дыхание. Горничная повернула голову. «А, привет», — сказала она и продолжила свои занятия. Говорила она голосом, который я уже слышал у нее раньше, словно она наглоталась лекарств. В руке у нее была тряпка. Корзинка для мусора стояла в середине комнаты, и Кортни готовилась вывернуть ее содержимое. Я сделал еще шаг в ее сторону. Бекки замерла у двери, уставившись на тело Элен. «Я просил тебя не заходить сюда», — сказал я. «Да, я помню», — ответила горничная. «Но знаете, я подумала и решила, что не хочу злить Мэри. Мне нужна эта работа». Она помолчала. «И потом, тут же нет никаких бумаг». «Что?» «Вы сказали, что я ничего не должна трогать, но тут и трогать нечего. Странно как-то». «Странно?» «Ну да», — сказала она, снова принимаясь протирать стол медленными круговыми движениями. «Это шутка такая. Я не всегда понимаю шутки». «Меня заботило», — сказал я, показывая на кровать, «что ты можешь подумать о том, что здесь лежит». «А, это!» — откликнулась она, кинув взгляд на тело. «Об этом я знаю». «Знаешь?» «Конечно». Она посмотрела на меня, как на недоразвитого. «Как, по-вашему, он ее сюда притащил?» Она залезла в карман халата и вытащила большую связку ключей. «Думать надо». «Но...» «Не волнуйтесь, это будет нашей маленькой тайной», — заявила она и продолжила протирать стол. «Кто? Кто принес ее сюда?» «Не знаю», — извиняющимся тоном сказала она. «Прошу прощения, у него не было лица». Бекки больше не смотрела на тело. Она уставилась на горничную. «Мы уезжаем», — сказал я. «Сам решай». Корни подняла руку. «Ой, постойте», — пробормотала она. «Я должна отдать вам это. Извиняюсь, у меня иногда мысли скачут». Она снова залезла в карман, вытащила что-то и протянула мне. Я взял. Это оказался еще один снимок. На нем была пристань в сумерках. Та самая пристань у нашего старого дома. Дома, в котором теперь царила темнота, и где, если бы вам пришло в голову сфотографировать кого-то, пришлось бы держать вспышку у его лица. «О, нет!» — сказал я и бросился бежать. Бекки припустила следом, но отстала, когда я и до дороги добежать не успел. Некоторое время я слышал ее крик, но потом его перебил звук моего дыхания и стук крови в ушах. Я бежал к машине, нащупывая ключи в кармане, и заметил, как из-за белого пикапа выходят люди, когда было уже слишком поздно.